правильно подбирать одежду по размеру. Первое, что необходимо, это вилка. То есть вы должны мерить не одежду того размера, которого вы считаете у вас есть, а мерить еще одну вещь, такую же, на размер больше, и такую же вещь на размер меньше. То есть идеально, когда в магазине вы мерите, есть не только ваш размер, как и обуви, так и одежды, а размер больше и размер меньше. В наших магазинах, особенно дорогих, часто бывает, что висят три разных костюма и три разных размера. И совершенно невозможно найти именно нужный фасон и нужный размер. Это очень грустно. Из таких магазинов я советую уходить. Потому что особенно многие продавцы грешат тем, что говорят: «Ой, вам так к лицу», и ничего не морщит, ничего не морщит. Поверьте мне, я хожу с клиентами на шопинг-сессии. То есть я помогаю клиентам покупать одежду. И очень часто такие продавцы даже начинают спорить со мной. Я говорю, что смотрите, по размеру не подходит. Спасибо вам большое, мы уходим из магазина. Но продавцы продолжают настаивать и требовать, буквально, чтобы мы купили эту одежду, которая либо мала, либо велика. Почему очень важно подобрать размер? Почему очень важно подобрать одежду по размеру и попробовать и больше, и меньшие размеры? Дело в том, что какой бы человек ни был в своей конституции, полный, тяжелый или, наоборот, очень худой и легкий, или среднего какого-то размера, важно, что портит его одежда и большая по размеру, и меньшая по размеру. Меньшая натягивается, обтягивает, висит, делает человека толстым. Не его килограммы делают человека толстым, а одежда, которая ему мала. Одежда, которая велика, делает человека худым и нескладным. Причем, если человек большого, очень большого размера, то одежда, которая ему велика, сделает его еще больше. И одежда, которая мала, сделает его тоже еще больше. И очень худого человека большая одежда сделает еще худей, и маленькая одежда тоже сделает его еще худей. Выпятит самые неприятные недостатки вашей фигуры и даже найдет вам новые. Поэтому очень важно посмотреть, так как лекала одежды, вся одежда выкроена по разным лекалам, каждая ткань лежит по-своему. Важно померить и понять, что хотел дизайнер создать, какой образ этих брюк или этого пиджака, или этого джемпера, и какой именно размер соответствовал, потому что соответствие размеру редко является очень точным. Исключением являются хорошие дорогие каталоги. Там действительно, если правильно и аккуратно померить свои размеры, то одежда, которая продается по каталогам, по почтовым каталогам, чаще всего приходит та, которая идеально сидит. Там и лекала специально те, они как раз несложные и упрощенные, именно нужные для того, чтобы эта одежда, которую вы заказали по почте, идеально сидела на любой фигуре нужного размера. Интересно, что сейчас телосложение людей очень изменилось, а размеры и их взаимодействие, можно сказать, размеров вашего тела внутри размера одежды осталось прежним. Поэтому очень часто наши лекала, наши вещи хуже сидят. Не потому, что они плохо сшиты, а потому, что пользуются нашими старыми лекалами. А заграничные лекала, которые построили дизайнеры из Италии, меняются чаще и больше нам подходят. И наоборот, бывает, что для нашей российской фигуры хороши наши лекала. Это бывает касается обуви. И плохи лекала тех стран, в которых ножка более худая, потому что славянская нога обычно шире, и меньше по размеру. Теперь посмотрите на рисунок на нужном слайде, и мы увидим, на что особенно нужно обратить внимание, когда вы покупаете строгий деловой костюм. Дело в том, что трикотажный свитер, к нему меньше требований, обычно он меньше стоит. Деловой костюм должен отлично сидеть. Старайтесь покупать его дорогим. На подкладке пиджака посмотрите степень крученности нити. Чем больше закручена шерстяная нить, тем меньше будет мяться ваш костюм. Очень хорошо, когда костюм из натуральных тканей, потому что в нем вы чувствуете себя максимально комфортно. Но вы же проводите в этом костюме большую половину своего дня. Поэтому последите за комфортом своего тела. Тем более наши офисы очень часто наполнены синтетикой. Ковролин, синтетические панели на потолке, на стенах, компьютеры. Все это электролизует воздух вокруг вас. И именно в натуральных материалах вы будете чувствовать себя комфортнее всего. Поэтому, когда вы подходите к вещи, первое, что вы смотрите, какие там составные части, сколько там натуральных волокон. Выбираете вещи по размеру, плюс и минус, надеваете пиджак, надеваете брюки, обязательно возьмите с собой рубашку, не меряйте пиджак на футболку, возьмите ту рубашку, которая вам хорошо и вам идет, и вы знаете, что она идеального для вас размера. Это важно. Также можно даже померить именно с галстуком, потому что бывают интересные оттенки костюмов, которым не подобрешь ни один галстук. Поэтому важно взять несколько своих любимых галстуков, чтобы быть уверенным, что цвет галстуков подходит к цвету костюма. Вы меряете костюм. Вначале давайте посмотрим, вы меряете пиджак. Вообще в хороших магазинах можно подобрать отдельно брюки любого размера и отдельно пиджак любого размера. Таким образом, они будут идеально сочетаться по материалу и фактуре и быть иногда разного размера. Например, если плечи гораздо шире бедер, то, соответственно, пиджак покупается больше по размеру, чем брюки. Это нормально. На что нужно обратить внимание? Пиджак. Одевайте пиджак, становитесь ровно. Проследите за тем, чтобы ваши ноги стояли на ширине плеч, чтобы вы опирались одновременно на обе ноги и чувствовали свою осанку симметричной. В этом случае подол вашего пиджака должен лежать ровно на горизонтальной линии. Все складки или защипы, или шлицы лежать ровно, как будто бы пиджак висит на вешалке, и не раскрываться. Поверьте мне, это очень важно. Если сзади шлица раскрывается, это очень неопрятно выглядит. Особое внимание уделите швам сложным. В пиджаке сложные швы находятся вокруг... то есть сложный шов соединяет рукав и полочку пиджака. Вот здесь. И точно так же вот это место со спины. Чаще всего, если пиджак сшит неопрятно, там располагаются какие-то некрасивые складки. Если пиджак вам очень сильно велик, то плечико, которое вшито внутрь пиджака, очень сильно выступает над плечом. И складка образуется вот здесь на уровне плеча. Поэтому весь этот вот отдел нужно обязательно просмотреть. И так как со спины вам будет видно очень сложно, вы же должны стоять ровно, ни в коем случае нельзя перекручиваться, потому что иначе складки возникают сами собой даже на идеально сшитых пиджаках. Поэтому либо вы должны попросить второе зеркало, либо, и что предпочтительней, ходите вдвоем, чтобы человек, который идет вместе с вами, подсказал вам честно, в отличие от продавца, что творится на вашей спине. Ровно ли лежит материал пиджака. Дальше вы посмотрите, как лежат полочки впереди, полочки пиджака. Они, если пиджак расстегнут, они все равно должны лежать параллельно друг другу, спокойно, не очень сильно расходиться и не находить друг на друга. Это как раз говорит о том, что пиджак подобран по размеру. Застегните пиджак. Ваш ворот тоже должен лежать аккуратно, не топорщиться и не натягиваться. Ворот пиджака, вот здесь он где-то будет располагаться. Потом помашите руками. Я сейчас прям покажу, как это сделать. Попытайтесь свести руки впереди, развести их назад, посмотрите, что делается с пиджаком. Когда вы поднимаете руки, он может за вами слегка подниматься, но сам он должен вернуться на место сам. Помните, что пиджак нужно мерить с теми брюками, которыми вы будете его носить. Потому что иногда, если померяешь пиджак на узких, например, женщина на узких джинсах, предположим, то пиджак ходит нормально. Но как только она надевает шерстяную юбку, пиджак начинает топорщиться, подниматься вверх. Создается некрасивое ощущение небольшого размера. Обычно скользкая внутренняя подкладка препятствует этому. Но иногда бывают вот такие неприятные расхождения. Поэтому важно, еще раз говорю, мерить пиджак. Вообще, все, что вы меряете именно с тем, с чем вы будете это носить. Дальше. Померили пиджак, пиджак подошел. Отлично, благодарим продавца, снимаем и вешаем его на вешалку. Смотрим, что у нас происходит с брюками. Брюки очень важная часть вашего гардероба, особенно если есть какой-то животик, какая-то сложность на уровне с бедрами. Может быть, это либо у женщины, у мужчины могут быть какие-то там, как вам кажется, это недостатки. Но на самом деле это особенности вашей фигуры, и хорошо сшитые брюки по хорошему лекалу будут подчеркивать именно положительные стороны вашей нижней части туловища и ног, но ни в коем случае не выпячивать того, чего нет, того, что кажется отрицательным. Оденьте брюки и посмотрите. Они должны лежать на вас свободно. Помните, это ошибка практически любого мужчины, который сам покупает себе брюки. Складки на уровне пояса, защипы на уровне бедер, которые защипы ткани, которые отходят от пояса брюк, чаще всего расходятся на мужчине, который думает, что эти брюки ему как раз. На самом деле они должны лежать спокойно. Брюки должны быть более свободны в поясе, чем узко натянутые. Узко натянутые брюки производят очень неприятное впечатление. Почему? Потому что кажется, что человек как будто всегда-всегда поправляется. Вот он себе купил брюки по размеру, вот он опять поправился, и вот он опять вот не следит за собой. В нашем обществе, которое помешано на похудении, это не очень хорошее впечатление. Наоборот, производит впечатление мужчины, в котором одежда вот так вальяжно свободна. Естественно, свободно. И есть небольшой зазор в брюках, который вы легко скроете ремнем. Но они будут лежать на вас спокойно и благородно. Без вот этой излишней натянутости на ягодицах и в области среднего шва. Дальше вы смотрите, как правильно ли выглажены складки. Очень важно, что на многих брюках складки отжарены, как говорят портные. То есть они заглажены так, что их невозможно будет переделать в дальнейшем. Поэтому посмотрите, насколько симметричны, насколько красиво лежат складки, складки сзади и складки, стрелки на брюках спереди. Очень важно, что на них не было заломов, особенно в области ягодиц. Это очень некрасиво выглядит. Посмотрите, хороший портной может переделать вам брюки так, чтобы эти складки поднять и заломов не было. Чаще всего услуги портного всегда предоставляются в магазинах, которые продают деловые костюмы. Как подбирать длину брюк? Классическая длина брюк – это когда вы меряете брюки без обуви, вы босиком стоите в одних носках, стоите на полу, то край ваших брюк должен касаться земли. Это классическая длина брюк. Точно так же у женщин. Однако сейчас женщины носят высокий каблук и носят брюки в пол. Это действительно, по мнению специалистов, более сексуально. Брюки, касающиеся пола. Но для мужчин классическая длина, как джинсов, так и делового костюма, осталась прежней. Касаются пола, когда мы стоим босиком. Так и мерите, пожалуйста. Наши ноги очень редко у кого бывают одинаковой длины. До 2 см разница в длине ног практически незаметна внешне. И заметно только если брюки меряют по одной брючине, а вторую делают автоматически. пожалуйста, проследите, когда будет мерить вашу длину ваших брюк, проследите за тем, чтобы вам закололи и левую, и правую брючину отдельно, потому что только в этом случае вы будете выглядеть симметрично, ваш внешний вид будет симметричен, и складки, которые возникают не только сзади, но и спереди, будут одинаковыми. Это очень важно для респектабельности впечатления вашего костюма. Вот еще о чем очень хочу сказать. Это касается и пиджака, и брюк. О длине рукавов, о длине брюк тоже и длине края пиджака. Очень важно, что если вы высокого роста, возьмите себя в руки и не покупайте костюмов, которые вам не по росту, которые меньше вашего роста. Найдите тот единственный костюм, может быть, вы заплатите за него больше денег, но он будет вам действительно к лицу и действительно по размеру. И точно так же для человека невысокого роста. Особенно неприятно выглядит, когда костюм, практически пиджак, практически касается колен и привлекает внимание, как будто бы, ну, к тому, что как будто бы он с чужого плеча. Внимание! Ваш рукав, когда вы свободно опустили руку вниз, рукав должен быть ниже вашего запястья, должен закрывать обязательно косточку на запястье, иначе это выглядит по-школярски. Но не должен быть ниже второго сустава большого пальца. Вот.